Глава 20. Страсти на балу. Всегда думал, что настоящий бал — это нечто очень волнующее. Но я словно выгорел изнутри еще до начала танцев. От осознания неминуемой участи наступило ироничное хладнокровие. Потому что любой способ спасения Агни для меня приемлем. Ибо я все меньше верю в план Зотова и все больше в отчаяние небесной принцессы. А еще знаю. Агни слишком близко к этим циничным стервятникам. Она, как слепой котенок, не видит опасности. Я же вижу ее во всем. Если в начале вечер не задался, то ближе к полуночи, когда с трона загадочным образом исчез император, народ расслабился. А оркестр заиграл веселее. Показались мехогвардейцы в синих парадных мундирах с золотыми аксельбантами и гусары в красных доломанах разных воинских званий от штабс-капитанов и до генералов. Пестрые пары закружились в танцах, захватывая все больше площади центральной части зала. Гости сбились в кучи по интересам, часть ушла гулять в оживившийся парк. И Ветта сказала с полной уверенностью, что циркачи прибудут только завтра к вечеру. Спохватившись, вручила мне на бумаге целую программу мероприятий на всю неделю, где помимо цирковых выступлений намечаются театральные представления лучших коллективов Российской империи и Европы, соревнования лодочников на воде, обещают показать дрессированных дельфинов и нерп. В воскресенье даже балет «Лебединое озеро» Петра Чайковского. Такие бумажки я вскоре стал замечать у многих гостей. Стоило оставить принцессу Анастасию, и ко мне с распростертыми объятиями направился Михаил. А следом его жена и родители. Генерал Брусилов, отец Михаила, встретил с добродушной улыбкой и поздравил с наградой. Матушка Михаила отметила, что костюм мне очень идет. В ответ тоже сделал ей пару комплиментов, отгоняя свою отстраненность. Ибо не могу избавиться хоть на какое-то время от мыслей, что после разговора с мастером мне грозит расстрел. Все Брусиловы рады мне, за исключением Натальи, которая продолжила смотреть на меня пытливо и с недовольством. Наедине с Михаилом побыть мне не дала. Уцепилась за мужа и потащила капризно танцевать. Оставаясь на месте у колонны, сверкающей каменьями, продолжил искать глазами Румянцевых, хоть кого-то из них. После того, как император объявил о моем награждении, успокоился в этом вопросе, ибо не нужно никуда бежать и искать своего оппонента. Он знает, что я прибыл, однако стоит поторопиться с разрешением нашего спора. Любуюсь с гордостью, глядя на молодых людей, танцующих вальс. Британский принц Уильям и принцесса София, которые не отлипают друг от друга вот уже который час, безусловно, смотрятся как лучшая пара вечера. Их безупречными движениями, осанкой и светлыми, красивыми лицами можно только любоваться. А вместе с тем помечтать, что и мне посчастливится повести в танцы возлюбленную. В одиночестве побыть долго не дали. Слуг в расчет не беру, эти вьются, вылавливая каждый пунктик на лице и стремясь угодить. Пожилая маркиза из Франции, похожая на мужчину, подкрадывалась ко мне на протяжении минут 10, обмениваясь светскими разговорами о впечатлениях от Иркутска и дворца со всеми подряд. «А ви, я полагаю, князь Сабуров», — произнесла с акцентом пожилая француженка, заводя разговор. Повернулся, представился, как полагается. Она представилась в ответ, хотя я уже слышал, когда император к ней подходил. «Я знала вашу матушку и вашего отца. Она была любящей и заботливой матерью, а он мужчиной, полным мужества и отваги. Соболезную утрате, князь». «Спасибо. Насколько я осведомилась», — начала женщина уже по существу, — «вы не женаты». Хотел сказать, что у меня в сердце лишь одна, но промолчал, решив, что выслушать ее будет даже забавным. Похоже, она стала подбираться ко мне с самого начала праздника. «Могу думать, что вас заинтересует партия с титулованной француженкой», продолжила не завуалированно. «Магдалина образованна, хорошо знает русский язык, любит ваших литературных классиков, великолепно играет на скрипке и танцует балет с русским учителем. Не дурна собой, насколько могли заметить. И самое важное, она внучка лидера Франции. В приданное вы получите обширные земли Бургундии, две винодельни с доходом в 30 тысяч в год, 6 виноградников в Италии и 20 тысяч рублей золотом». Отчеканила, как стих. «Твою дивизию чуть слюной не поперхнулся, и такое приданное, чтобы с князем Российской империи породниться». Мне прямо жаль стало девочку, ведь бабуля, похоже, ни перед чем не остановится. «Простите, а сколько ей лет?» «Скоро исполняется 17». «Хм, а на вид 15». Не успел тактично отказать, смуглая, кореглазая брюнеточка подскочила по сигналу ушлой бабули. Встала передо мной живенько и исполнила реверанс. Пунцовая от смущения, но милая, что меры нет, на вид совсем малышка. Хоть на руку подсаживай, как дочку, и выноси из этого балагана. Сажай на качели или давай скакалку в зубы. Дальше еще интереснее. Пожилая маркиза подтянулась на цыпочках, все равно не доставая до моего уха, и прошептала так, что услышала и девочка. «Не желаете ли пригласить Магдалину на танец? Ваш русский вальс — ее конек». Девочка посмотрела на меня темно-карими глазами щенячьи. «Ну вот что с ними делать?» «Леди Магдалина», — обращаюсь мягко, — «позвольте пригласить вас на танец». «С удовольствием, сударь», — отвечает слабым голосочком с легким акцентом. Руку подает, выходим в танцевальное пространство, и понеслась. Вальс я разучивал еще в училище и не ударил в грязь лицом, при том, что девочка двигается великолепно. Однако разница в росте вскоре дает о себе знать. Несколько раз я даже отрываю ее от земли, вращая как пушинку, но Магдалина нисколько не теряется, продолжая правильно ставить ноги и держать спину с невозмутимым личиком. Не думал, что получу такое удовольствие от прикосновений к тонкой талии, к нежной руке. От запаха ее духов и взгляда карих глаз из-под лобья. С каждым мгновением она все уверенней, но скромно молчит. А я не знаю, что и думать. Очаровательная молодая француженка с приданным. Ого-го. Но сердцу не прикажешь. Танцуя с ней, я представляю другую. Закончив танец, благодарю партнершу и ухожу в противоположную сторону от ее бабули, чтобы избежать неудобных вопросов в лоб. Но маркиза плетется следом, как недобитый голодный арголит. Камердинер Иветта подскакивает, будто караулила, предлагая воды. А я вижу, что на меня глазеют все, кому не лень. И барышни разные, и господа, будто им тут театр, а я главный актер. Запасных выходов из зала, как в пчелином улье, каждые 15 метров проходы. Выскочил в низенький коридор, который тянется вдоль всего зала приемов. И, похоже, здесь как раз лестницы на верхние балконы. Поначалу, чтобы уйти от погони, хотел прогуляться снаружи и вернуться с другого входа. А теперь потянуло посмотреть на своих зрителей с выгодного для себя ракурса. Надо признать, бабуля меня позабавила и немного отвлекла. Поднялся по беломраморной лестнице. На следующем этаже балкон сплошной. От самого входа и до трона есть диваны и столики с пирамидами напитков и закусками. Слуги суетятся, лавируя с подносами. Господа с дамами восседают, беседуя или милуясь. Другие у перил взирают вниз. Один, стоя на колени, делает барышне предложение, аж в груди перехватило. Народа не так много, и кажется, что всем здесь не до меня. Очень много влюбленных, как показалось, куда ни глянь, очарование. Пройдя в направлении от трона метров 100 и кивая всем подряд на приветливые и не очень приветливые взгляды, я пристроился к перилам прямо под оркестр. Здесь посвободнее, и с большей вероятностью снизу не будет маркизы. Между колонн хорошо видно танцующих. Женские платья в моментах танцев распускаются, как бутоны сказочных цветов, а волосы у некоторых особ разбрасываются, словно языки пламени. У колонн и столиков кучками стоят те, кто лишь наблюдает. Они смеются, попивают из бокалов, их глаза горят. Даже у пожилых. Праздник подогревается музыкой, здесь особенно громко, оттого будоражащий нутро. Мелодия накрывает блестящим туманом цветочную поляну из людей, становится приторно. Но все же интересно, как ни лги себе, теплится надежда на светлое будущее. Забвение страшит даже самого храброго, как и несвершенное, непройденное, непознанное. «Быть может, у меня есть еще немного времени?» С этой мыслью беру бокал с подноса, предложенный слугой. И вот я снова пью. Хмелею, отпуская этот вечер. Улыбаюсь себе под нос. Становится даже интересно понаблюдать за отдельными сценами в зале с высоты третьего этажа. Молодой упитанный мужчина, обосновавшийся с друзьями, сомневается несколько минут, но затем все же отваживается подойти к группе барышень. Пока он идет, его дружки давят гадкий смех. Это колоритно видно со стороны. Мужчина неуклюже двигается, а светлая одежда лишь подчеркивает его полноту. При этом замахнулся он сразу на самую шикарную девицу среди имеющихся, на мой взгляд. Он еще не дошел, а она скривилась брезгливо, подружки захихикали между собой. Болезненный отказ я будто на себе почувствовал и даже пожалел парня. Он пообтекал перед ней и подругами, но тут вдруг вышла из-за толпы щуплая невзрачная девица, исполнила реверанс и сама потащила оторопевшего танцевать. Не успел переварить ситуацию, раздается звучная пощечина с другой стороны у столиков. Девушка в белом пышном платье, меж колонн мелькая, уносится в рыданиях прочь. Ее еще дюжина заинтересованных взглядов по дороге облизывает. «Ваше высочество!» — отвлекает на себя мимо проходящий слуга. «Не желаете ли канапе из морских деликатесов Средиземноморья?» «Нет, спасибо», — отмахиваюсь, не глядя. Следом предлагает Ивета из-за спины. «Для вас вино урожая 1855-го из Испании, господин Льюис Поло де Барнабе, передал вам с глубочайшими извинениями». «Не понял. Пришлось обернуться. Мой камердинер с подносом, бокалом и бутылкой на изготовке. И тут до меня доходит, что речь об отце иностранной барышни, которая на прогулочном корабле вела себя недостойно, возмущаясь по поводу поставок. 50-летнее вино. Мне такое в горлышко не полезет, а если и полезет, то попа слипнется». Но бутылка уже откупорена, и в бокале красная плещется. А Иветта запыхалась и смотрит на меня умоляющими глазами, как и трое лакеев, стоящих у стены и ожидающих моих пожеланий. У других гостей молодые слуги гоняют по залам, как угорелые, а мне этих жалко. «Им спать не пора», — интересуюсь, кивая на мальчишек и принимая новый бокал. «Только если вы отправитесь почивать, ваше высочество», — ответила Иветта с доброй улыбкой. «В ином случае мы обязаны находиться при вас, таковы порядки». Киваю, но все же чувствую, что никого так не опекают, как меня. Пробую вино. Сухое, красное. Крепкое, отдает самогонкой. Вроде ничего особенного, но что-то в нем есть. Надеюсь, почуял не яд. Улыбаюсь себе под нос, обращая взор обратно в зал. И сразу замечаю покрупневшую в разы за счет пышности платья Екатерину Строганову в сопровождении графа Киселева в парадной флотской форме белого цвета. Вот это я понимаю, молодец. Идут в сторону трона. Несколько взмыленные, похоже, танцевали или опоздали. С ними плетутся всего два слуги. Графским родам, похоже, поменьше положено. Отца Екатерины, замкомандующего Тихоокеанским флотом адмирала Строганова, не увидел с ними. И думаю, что он не смог себе позволить отлучиться из Владивостока почти на месяц, если учитывать, что добраться сюда не мехаводу, можно только поездом или дирижаблем, второе лишь ненамного быстрее за счет прямого пути. При том, что японцы спят и видят наше ослабление, чтобы атаковать, он принял верное решение. Так загляделся на пару, что не сразу заметил мечущуюся в фуршетной зоне знакомую французскую маркизу. Там же неподалеку и Магдалина в окружении нескольких дамочек среднего возраста устроилась, вино игристое глушит. И не просто, а четко на меня смотрит вот уже какое-то время. Вот черт, отскакиваю от перил, скрываясь из виду. Хмель поддает сумасбродности и даже веселья. «Что-то не так, ваше высочество?» — подскакивает встревоженная Ивета, которая успела поставить поднос на столик в зоне отдыха. «Да там...» «Сватаются французы», — признался, видя в этом лишь иронию. «Не знаю, как извернуться, чтоб не обидеть девочку, а всего-то станцевал вальс». «Должна предупредить, ваше высочество», — начала женщина неуверенно, доливая мне еще вина в бокал прямо на весу. «О вашем семейном положении у меня расспросили еще трое иностранных господ, помимо маркизы Раймунд». Тяжело вздохнул. «Как взбесились». Только подумал, что пора сматывать удочки, на горизонте балконного перехода возник посол Испании со своей дочкой. И взглядом уже поймали они меня оба. Тут же кивнула Ивета, указывая за спину, и прошептала губами: «Раймунд, быстро же она». Получается, зажали на балконном переходе, хотя можно прошмыгнуть в ближайший проем на лестницу, проявив невежество. Но я решаюсь на знакомство с испанским послом Луисом Поло де Барнабе, устремляясь им навстречу. Потому что чувствую, их беды мне ближе, чем все это. По грустной улыбке мужчины все становится понятно. Этот праздник он отбывает с одной единственной целью — помочь своей стране. Даниэла в салатовом платье с колье из изумрудов делает сдержанный реверанс, на меня теперь не глядя. Но так, по крайней мере, можно отметить, насколько длинные у нее ресницы. И вспомнить, как она обворожительна, когда недовольна. После обоюдного приветствия мы усаживаемся за ближайший столик у стены. Окон здесь нет, впервые об этом подумал. Их вообще нет в зале приемов, как предусмотрительно. Зато в оконных проемах, выполняющих чисто символическую роль, обосновались различные картины, преимущественно светлых тонов. У нашего столика пейзаж с морским берегом из окошка выглядывает, куда Даниэла и смотрит, лишь бы не на меня. Зато мимо прошедшая маркиза Раймунд глазами меня растерзала многозначительно. В ответ я лишь только едва заметно кивнул. Луис ей тоже кивнул, но они, похоже, уже здоровались. Не успеваю и глазом моргнуть под непрекращающуюся музыку оркестра, нанесли яств и напитков, выставив в центре подаренную бутылку вина. Приходится говорить уже мне. «Угощайтесь, господин Луис, леди Даниэла». Испанка, похоже, не переменилась в своем отношении ко мне, но отцу все рассказала, раз тот сделал такой жест с подарком. Ивета учтиво разливает напитки, отогнав двоих лакеев, прикрепленных к испанцам. Но и со своей командой вскоре отступает от стола, чтобы не слушать наших бесед. Немного светских разговоров о чудесной погоде, красоте города, острова и бала, и посол переходит к делу, лишь скромно пригубив своего вина. «Андрей Константинович, мне очень неловко вас об этом просить, но я уже не знаю, к кому обратиться, чтобы добиться встречи с министром торговли и промышленности господином Шаховским Николаем Всеволодовичем. Вопросы, которые хочу обсудить, напрямую связаны с благополучием моей страны. Испания готова на любые уступки, лишь бы сдвинуть с мертвой точки». Минут 15 он распинается, рассказывая суть проблемы и пути ее решения с очень выгодными для Российской империи условиями, а затем к нашему столу подходит бравый, светленький гусар в красном доломане, здоровается с нами и сердечно просит Даниэлу отлучиться с ним на танец. Девушка с удовольствием покидает наш стол, так и не притронувшись к вину. «Славный офицер», — прокомментировал Луис, провожая взглядом дочь. «Они познакомились в администрации еще неделю назад и, кажется, влюбились друг в друга. Не думал, что у него получится пробиться на бал в таком чине, но сердце порой заставляет совершать подвиги. В большем, в меньшем, неважно». «Простите, господин Луис, я попробую помочь вам, если успею», — вернулся к наболевшей теме. «Я уже признателен вам, ваше высочество, что хотя бы выслушали, и во взгляде понимание, а не отстраненность. Надо отметить, что посол свободно говорит на русском языке, как на родном. Если бы не отличительная внешность, можно принять за своего. К сожалению, я не силен в политике, признаюсь. И не уверен, что со мной кто-то станет считаться из чиновников». «Но вы вхожи к Анастасии Николаевне, это весомо». «Это он нашу сцену углядел, похоже. Только если через нее согласился и дальше уже о другом. Мне, как боевому офицеру, уже не раз столкнувшемуся с арголидами, хотелось бы знать, каково ваше военное положение, линия фронта, рубежи». У посла почернели глаза и рот приоткрылся. Не думал, что мое признание на него так подействует. «Как вы выжили?» «Простите», — выдал. «Вы о том, что я не меховод, только если моряк, у которого вероятность выжить после столкновения равна 50%? Я бы сказал иначе, ваше высочество, но мысль схожа». «Опустим этот момент, но мне нет смысла вам лгать». «Прошу прощения, Андрей Константинович, и в мыслях не возникло подобное, но ваш вопрос не совсем понятен. Вы оставили арголидам всю береговую линию?» «Насколько мне известно, южные порты еще за нами», — отвечает, чуть помедлив. «Все благодаря блокаде Гибралтарского пролива и нашим союзникам. Путь в Средиземное море закрыт минными заграждениями, обороняется линейными кораблями Британии и нашими батареями с берегов. К прискорбию основной удар приходится на Португалию. Ее флот давно разбит, а сухопутные войска отошли на восток, дав монстрам оккупировать 2/3 территории страны». «А что с севера? Там наше положение хуже. От Британии или Франции с севера нет помощи». «Французы себя защитить не могут», — усмехнулся посол. «А британские интересы уже далеко не в Европе, друг мой». «Вот это уже интересно. Что вы имеете в виду?» «Я пытаюсь не первый месяц донести до ваших политиков, что британцы лишь изображают помощь», — начал Луис, тихо подавшись ко мне ближе. «Две флотилии в Гибралтарском проливе — это ничто для королевского флота. Где остальное?» «А я вам поведаю, друг мой. Есть информация из нескольких источников, что Британия уже подавила колонию арголидов у Исландии, обезопасив свои северные берега и очистила немногочисленные острова Атлантики. Их флот уже в Америке. И больше скажу, они роют некий канал в Панаме, чтобы кратчайшим путем попадать в Тихий океан». «А британцы способны наступать без наших михаров?» — удивился. «У них сильнейший флот Европы и мира. Они постоянно совершенствуют свое оружие. Кстати, в отличие от вас, полагающихся только на чудо-машины, которых все меньше и меньше». «Допустим, вы правы. Комментирую, не приняв на свой счет критику». «Так а что им делать в Америке?» — развожу руками. Луис воровато посмотрел по сторонам и ответил очень тихо. «Их интересует часть метеорита, упавшего на США. Но там же погибель». «Кто такое сказал?» — выдал посол с иронией. «Возможно, это пропаганда, исходящая от вашего правителя». «И зачем ему это?» — спрашиваю уже неуверенно, потому что понял, к чему он ведет. «Хотя с малых лет знаю, что все экспедиции, направлявшиеся в Америку на протяжении первых двух десятилетий, сгинули бесследно. На михарах туда тоже не летают. Это билет в один конец. Сил человеческих не хватит на обратный путь». Опрокинув на этот раз весь бокал, посол отвечает невозмутимо. «Чтоб никто не пытался искать другую часть метеорита, где может быть неземное оружие. Представьте, ваше высочество, что будет, если Британия отыщет своих михаров или нечто более действенное. Они научились воевать и без чудес, а с боевыми машинами, как у вас, сумеют и освободить Америку, и изменить баланс сил в мире в свою пользу». «Британцы нам не враги», — ответил ему, откидываясь на спинку стула. «Откуда вам знать, Андрей Константинович, что у британского правительства на уме? Вы говорили об этом с кем-то еще?» «Я пытался донести мысль, но ваши политики надменны и самоуверенны. Никто здесь не чувствует угрозы. Цветущий Иркутск действует на всех без исключения. Даже я расслабился, перестав смотреть на стекло, нет ли там иния, подходя к окну в гостинице». Посол замолчал и тяжело вздохнул, посмотрев на картину. А я задумался над его словами. «Что, если он прав? Что, если Британия ведет двойную игру? Она могла вполне поддержать Японию, иначе откуда у них такой флот? В таком случае Владивосток лишь отвлечение, чтобы спокойно идти к своей цели в Америке. Ведь мы и не подумаем лезть на другой континент, когда у нас проблема на своем. Как ни крути, Приморье перетягивает наши боеспособные части и сжирает военные ресурсы. Всем давно известно, что в Северной Америке упала большая часть метеорита. Почему в ней не может быть еще михаров, уцелевших при падении? Второй вопрос. Есть ли там кольца управления? А вдруг нет? Тогда наш аппарат в Медвежьей пещере — это ключ к их величию, в случае, если прочее им удастся. Тревога на сердце сменяется неожиданной радостью. Этот загадочный мастер решает судьбу Агнессы, ведь так? Небесная четко дала понять, что он имеет особое влияние на императора, и это не все. Помню слова Агнессы, когда мы летели вдвоем. Это мастер научил офицеров управляться с михарами. Это он делает кольца для мехаводов. А значит, он воспримет мои слова всерьез. Я донесу ему мысль посла, а затем предложу сделку. В обмен на нашу свободу отдам ему аппарат, исключив тем самым опасность попадания его в чужие руки. Еще 10 минут неловкого молчания, и Луис откланялся первым, сказав, что для него уже позднее время. Он больше не сказал ни слова о наболевшем, подчеркнув свою ненавязчивость. Только собрался следом в свои покои, ибо уже порядком охмелел, ко мне подошел крупный крепкий молодой гвардеец в розовом мундире с саблей, пока еще не обнаженной. Но вид у него очень решительный. «Князь Сабуров?» — спросил без преамбул. «Все верно», — ответил, поднимаясь и вылавливая неожиданное уважение в его серых глазах, которые он устремил на пурпурную ленту. «Ваше высочество, за вами прислала принцесса». «Да, «Конечно», — ответил с холодеющей грудью. «Ну вот и все».